Загадка и тайна сия так и останутся загадкой и тайной. Как это два разных человека, разные по крови, по мировоззрению, все-таки смогли договориться? Бывший охранник, косолапый Эрик, отличался потрясающей пастью бульдога, пудовые гири мог наспор таскать в зубах, но этот Эрик никогда не отличался красноречием. А тут диво дивное. Умудрился как-то, уговорил, убедил фрица Штайнера. Только с первого начала преподобного фрица нужно было где-то срочно разыскать. Задача непростая, если учитывать, что времени в обрез. Когда в сосновом тереме случилась заваруха, Штайнер успел уехать. Зачем ему разборки и скандалы, к которым он не имеет никакого отношения? Фриц уехал очень даже вовремя. Емеля был еще живой, правда, по-боевому настроенный, с оружием в руках. И что там дальше было между этими сумасшедшими русскими, Штайнер не знал, да и знать не хотел. Добравшись до районного центра, Штайнер остановился в гостинице домашнего типа. Такого добра теперь много в районе. И среди этого множества можно было бы всю ночь его искать. Но Штайнер, как истинный немец, отличался аккуратным постоянством. Однажды остановившись в домашней гостинице, окруженной соснами, окнами смотрящей на бобровую запруду, Фриц ничего другого уже не хотел, тем более, что завтра он поедет дальше, и ему всего лишь переночевать и до свидания, или даже прощай. Делать здесь, похоже, больше нечего. Сюда я больше, как это у русских, сюда я больше не ездец, подумал Штайнер, направляясь в душевую комнату. После шумных приключений в сосновом тереме, после дороги, он чувствовал необходимость аккуратно, тщательно помыться. Вода умеет не только с тела, но и с души смывать разнообразный житейский ссор. Вот в этих домашних, уютных и чистых апартаментах косолапый Эрик и нашел его. И вцепился в него нежной хваткой бульдога, у которого уже не было пути к отступлению. Хоть подохни, а привези этого снайпера на колокольню. Если он по-доброму не согласится, решил охранник, сжимая челюсти, я в зубах приволоку его, как двухпудовую гирю. В нем весу-то не больше.